Житие преподобных отец наших Феодора и Василия. «Корень всех зол есть сребролюбие», — сказал божественный апостол Павел. Эти слова сбылись на деле в этом достойном хвалы житии, где начальник зла, враг, не иной вещью, как сребролюбием, навел злые душевные и телесные искушения на душу блаженного Феодора. И страдания, и смерть не только на него, но и на советника его, блаженного Василия. Повесть эта пишется так. У блаженного Феодора в его мирской жизни было большое богатство. Услышав же евангельские слова Господни, «Всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником», последовал этому слову. И оставив все мирское и раздав богатство нищим, он стал чернорисцем в Печерском монастыре и ревностно подвязался в добродетелях. По приказанию игумена он жил в пещере, которая называется Варяжской, и в ней пробыл много лет в строгом воздержании. Этому блаженному Феодору однажды враг принес немалую печаль и тоску об имении, розданном нищим, приводя ему на мысль долгие годы жизни, изнеможение плоти и скудость монастырской пищи. Федор не понял искушения, не вспомнил слов Господа, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И начал он от скорби переходить в отчаяние, смущаемый нищетой, и долго омрачал его враг, и эту скорбь он явно открывал своим друзьям. Был в том же монастыре чернорисец именем Василий, совершенный инок. Он, желая утешить и отвлечь от отчаяния Феодора, сказал ему: «Брат Феодор, молю тебя, не губи мзды своей. Если, раскаявшись в подвиге своем, снова желаешь имения, розданного нищим, я постараюсь вернуть его тебе. Только ты скажи перед Богом, чтоб милостыня твоя была зачтена за мной, и ты будешь спокоен, получив свое имение. Но подумай, потерпит ли это Господь?» Также в Царьграде некто, пожалев золото, розданного в милостыню, зачел его пред Богом за другим, от которого получил то, что раздал. Но когда сказал он: «Не я, Господи, сотворил милостыню, но она принадлежит ему», вдруг упал он и умер посреди церкви, и разом лишился и золота, и жизни. Феодор, услышав это и обдумав, стал оплакивать свое согрешение и ублажать брата, спасшего его от такого душевного недуга. О таких людях сказал Господь: «Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста». И с тех пор между этими двумя иноками образовалась приязнь. С тех пор Феодор преуспевал в заповедях Господних и делал все, что праведно, благоугодно, свято и непорочно. Тогда дьявол, будучи жестоко уязвлен тем, что не смог его таким образом привлечь к сребролюбию, снова вооружился на преподобного и расставил ему другие искушения для той же погибели. Однажды Василий был отослан игуменом на одно послушание, где пробыл месяца три. Враг, найдя это время удобным для своих козней, преобразился в облик Василия и пришел к пещерному брату, представляя, что беседует с ним о полезных вещах. «Феодор», — сказал он ему, — «как теперь преуспеваешь ты? Прекратилась ли в тебе бесовская брань? Или он тебе еще творит пакость, возбуждая любовь к стяжанию и пробуждая воспоминания о розданном нищем имении?» Феодор же, не поняв, что это бес, и думая, что это говорит ему брат, отвечал: «Твоими молитвами, отче, я преуспеваю. Утвержденный тобой, не послушаюсь я мыслей, навеваемых бесами. И если теперь ты что прикажешь, сделаю с усердием, не ослушаюсь тебя, потому что я получил великую пользу для души моей через наставления твои». Бес же, мнимый брат, почувствовав смелость от того, что Феодор не помянул имени Господа Бога, сказал ему: «Даю тебе еще другой совет, который даст тебе покой, и вскоре ты получишь от Бога воздаяние за розданное тобой имение. Проси у Господа Бога, чтобы он подал тебе множество золота и серебра, и не давай никому входить к тебе, и сам не выходи из этой пещеры». Брат же обещал исполнить все это. Тогда отошел от него пронырливый бес и, невидимо наталкивая его на помысл о находке сокровища, склонял его к молитве о том. Феодор, молясь Господу, чтобы получить от него сокровище, обещался все раздать на милостыню. Уснув, он увидел во сне беса, светлого и украшенного как ангел, который показывал ему в пещере сокровище. Это видение было Феодору не один, но много раз. Он через несколько дней, придя на показанное место и начав копать, нашел великое сокровище из серебра и золота и многоценные сосуды. После этого пришел снова бес в образе Василия и сказал пещернику: «Где данное тебе сокровище? Явившийся тебе сказал и мне, что по твоей молитве мне дано будет множество золота и серебра». Феодор же не хотел показать ему сокровище. И тогда злохитрый бес стал и явно говорить блаженному и втайне влагать в него помысел, чтоб, взяв сокровище, идти в другую страну. Но сперва сказал так: «Брат Феодор, не говорил ли я тебе, что вскоре получишь от Бога воздаяние за розданное тобой имение? Ибо он сказал: «Всякий, кто оставит дом или землю ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Теперь уже богатство в твоих руках, делай с ним, что хочешь». Отвечал ему пещерник: «Для того просил я у Бога, чтобы, если подаст он мне, все раздать на милостыню, и думаю, что для того он и дал мне». Супостат сказал ему: «Берегись, брат Феодор, чтоб враг снова не причинил тебе скорбь за раздачу, как и прежде, ибо это дано тебе вместо того, что роздал ты убогим. Я даю тебе совет, взяв это, идти в другую страну и там купить имение для прожития своего. Можешь и там спастись и избегнуть бесовских козней. Когда же приблизится отшествие твое от этого мира, отдай имение кому захочешь, и так память о тебе переживет тебя». Федор же сказал ему: «Не устыжусь ли я того, что оставил мир и все, что в нем, и обещался окончить жизнь мою в этой пещере, а теперь буду беглецом и жителем мирским? Если угодно тебе, то я буду жить в монастыре и исполнять все другие приказания твои». Отвечал ему бес: «Не можешь утаить здесь сокровище, о нем узнают и возьмут от тебя, но прими мой совет и сделай скорей, что я тебе говорю. Если бы было не угодно Богу, чтоб ты имел богатство, он бы не даровал его тебе, не известил бы и меня, чтобы наставить тебя». Тогда пещерник, поверив бесу как брату, начал тайно приготовлять повозки и сосуды, в которые надо было собрать сокровища, чтобы выйти из пещеры туда, куда выведет его бес, желавший кознями своими отлучить его от того святого места преподобных отец Антония и Феодосия, и самой Пресвятой Богородицы, в особенности же от Бога. Человеколюбивый же Господь, не желая, чтоб погиб ни один из того святого места, спас и раба своего Феодора молитвами преподобных своих. В то время возвратился с дороги Василий, который спас раньше Феодора от злого помысла, и пришел в пещеру, чтоб повидать живущего в ней брата, и сказал ему: «Брат Феодор, как теперь пребываешь ты в Боге? Долго я не видел тебя». Феодор удивился этому приветствию и отвечал: «Что ты говоришь, будто давно не видал меня? И вчера, и прежде вчерашнего дня, и постоянно ты был со мной, поучая меня, и я уже отправляюсь в путь, как ты приказал мне». Василий же еще больше удивился такому ответу и спросил: «Скажи мне, брат Феодор, что значит слово это? Ты говоришь, что и вчера, и до того, и постоянно я был с тобой и поучал тебя. И куда идешь ты? Я возвратился с дороги и не знаю ничего. Если было что над тобой от бесовского действа, молю тебя, Бога ради, не утаи от меня». Феодор же с гневом сказал ему: «Что ты искушаешь меня? Зачем смущаешь душу мою? То говоришь ты мне так, то иначе. Какому слову мне верить?» И он с досадой прогнал его от себя. После такого приема Василий пошел в монастырь, а бес в образе Василия снова пришел к нему и сказал: «Брат, безумствовал я окаянный, говоря тебе другое, поэтому не принимаю я досаждения, принятого от тебя. Но опять говорю тебе, поскорей уходи отсюда в эту ночь, взяв найденное сокровище». Сказав это, он ушел от него. После этого снова Василий пришел к нему, взяв с собой некоторых старцев, и сказал пещернику: «Они свидетели тому, что теперь 3 месяца, как я не видел тебя, ибо был отправлен игуменом по монастырскому делу, и теперь лишь 3-й день, как вернулся в монастырь. Ты же, едва я пришел, сказал мне, что и вчера, и до того, и постоянно я был у тебя, поэтому я думаю, что здесь был бесовский призрак в моем образе. И если хочешь узнать истину, сделай так. Не позволяй никому, приходящему к тебе, разговаривать с тобой, пока не сотворит молитву Иисусову. Если не захочет, ты поймешь, что это бес». Сказав это, Василий произнес запретительную молитву, призвав на помощь святых, и, мудро наставив Феодора, отошел в монастырь в свою келью. И после этого бес не посмел более явиться Феодору. Феодор ясно понял прельщение пронырливого врага, и с тех пор всякого приходящего к нему сперва принуждал сотворить молитву Иисусову, тогда уже беседовал с ним. Так укрепился он на врага, и Господь избавил его из уст льва, старающегося поглотить, как случается со многими скитающимися в пустынях и в пропастях земных и безмолвствующих наедине в затворах, которым нужна великая сила и Божия помощь, чтобы они не были побеждены в единоборстве и поглощены душегубными зверями. Избавленный от этого рва погибели, блаженный Феодор стал стараться, чтоб скорее враг упал в яму, а не он. И начал с того, что вскопал глубоко землю и положил туда искушавшее его найденное им сокровище, засыпал его. Чтоб совершенно погибла и память этого сокровища, блаженный непрестанно молил Господа, чтобы он дал ему забыть то место, где он скрыл его, и чтоб избавил его от всякого проявления страсти сребролюбия. И Господь исполнил моление его, ибо с тех пор он не знал никогда о том месте и не помышлял никогда о приобретении, и золото, и серебро считал за сор. Потом, чтоб бес не приступал к нему с той же дерзостью, когда он, будучи праздным, впал бы в ленность, отчего у врага родится бесстрашие, принудил себя блаженный Феодор к трудной работе. Он поставил в пещере жернова и начал работать на братию, принося из монастыря жито и размалывая его сам своими руками, и проводил без сна все ночи, трудясь в ручном деле и в молитве. Когда же наступал день, он относил муку и опять приносил жито. И так, работая много лет, немало облегчал монастырских рабочих и не стыдился этого труда. По прошествии многого времени келарь, видя пещерника, трудящегося в такой работе и злостраданий, умилился, и когда однажды из сел было привезено в монастырь жито, послал к нему в пещеру 5 вазов, чтобы он не приходил за ним постоянно сам, возлагая тем на себя больший труд. Феодор же, сыпав жито в сосуды, начал молотить, напевая наизусть псалмы. Когда же утрудился и захотел немного отдохнуть, внезапно раздался как бы звук грома, и жернова стали сами молоть. Поняв действие бесовское, блаженный встал и начал прилежно молиться Богу, и потом сказал громким голосом: «Запрещает тебе Господь лукавый бес!» Бес же не переставал молоть в жерновах, Тогда Федор снова сказал: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, свергнувшего тебя с неба и давшего на попрание своим угодникам, повелеваю тебе, я, грешный, не прекращать этой работы, пока не измели жито, чтоб и ты потрудился на святую братию». Сказав это, святой стал на молитву. Без же, не дерзнуло слушаться запрещения, измолол в ту ночь все жито. Утром же Федор известил келаря, чтобы он прислал за мукой. Келарь удивился чудному тому делу, как 5 вазов были смолоты в одну ночь, и, придя сам в пещеру, вывез из нее 5 вазов муки. Было новое чудо в том, что из того жита вышло еще 5 вазов муки. И сбылось здесь в делах блаженного Федора слово апостолов, сказавших некогда: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Также и изречение самого Иисуса Христа, который сказал: «Се даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию». Лукавые бесы хотели устрашить этого раба Божия и поработить себе, как прежде они прельстили его, но наложили сами на себя цепи работы, так что возопили они тогда: «Уже больше не будем мы здесь». Федор и Василий постановили между собой богоугодное решение – никогда не утаивать друг от друга своих мыслей, но все обсуждать вместе, угодно ли что Богу. По взаимном совещании Василий вошел безмолвствовать в пещеру. Федор же по старости вышел из пещеры, чтобы жить в стороне монастыря. Старый монастырь был тогда сожжен, и дерево для постройки церкви и всех келий лежало на берегу Днепра, связанное плотами. Чтобы возить его на горы, были наняты возчики. Федор же, желая поставить себе келью, начал сам себе носить дерево с берега на гору, не уступая никому своего труда. Но лукавые бесы забыли, что еще недавно принужденные Федором к работе обещали не приступать к нему, и снова стали делать ему пакости. Все деревья, которые Федор вносил на гору с великим трудом в течение целого дня для постройки своей кельи, бесы ночью сбрасывали с горы, желая тем прогнать блаженного. Федор, узнав искушение бесовское, сказал им: «Во имя Господа Бога нашего Иисуса Христа, повелевшего вам войти в свиней, повелеваю вам я, грешный раб его, все дерево, которое на берегу, поднять на гору, чтоб братья, работающие Господу, избавилась от труда, и молитвенный дом Пресвятой Госпожи Богородицы и свои келии могла построить без вашей пакости». И бесы в ту же ночь взнесли с берега на гору все дерево, так что его было достаточно на построение всего монастыря, а не только одной келии для Федора. Поутру возчики, вставши, приехали на берег, чтобы возить с берега дерева, и не нашли ни одного. Осматриваясь по сторонам, они увидали, что все занесено уже на гору и сложено не в одном месте, но отдельно, разобранное по роду, особенно для крыши, особенно для основания, особенно большие дубы, трудно переносимые вследствие длины их. Это дело было чрезвычайно утешительно, как совершившееся сверхчеловеческой силы. И Бог прославился в угоднике своем Феодоре, а вместе и в советнике его Василии, ради подвигов которых совершилось это дивное чудо. Однако эти единодушные рабы Господни не гордились повиновением бесов, следуя слову: «Не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Бесы же, явно обличаемые в наветах своих Федором и Василием, не могли стерпеть этой укоризны, ведь некогда они были почитаемы от неверных и им поклонялись как богам. А теперь эти верные угодники Божии, Федор и Василий, пренебрегают ими, уничтожают и бесчестят их, принуждают работать их, словно купленных рабов, то молоть жито, то носить дрова на гору, и, кроме того, своим запрещением отгоняют от людей. Потому, когда они носили дрова, слышно было, как они вопили: «Злые и лютые для нас супостаты Федор и Василий! Не перестанем и не успокоимся мы бороться с вами, пока не предадим вас смерти!» И с этих пор лукавые бесы, не ведая, что исходатайствуют блаженным славнейшие венцы, всячески стали поощрять злых людей убить их. После чуда нанятые возчики наваждением бесовским возбудили неприятность, говоря блаженному Федору: «Дай нам нашу наемную плату, потому что мы не знаем, какими кознями, по согласию с Василием, ты сделал так, что это дерево очутилось на горе, а мы готовы были вести его туда». Неправедный судья, прельщенный предложенным ему золотом, забыл об осуждении Божием, ибо неправедно судящий сам будет осужден. Присудил Федору дать плату тем наемникам и осмелился выразиться так: «Пусть бесы помогут тебе платить, как помогли возить». Тяжело было такое наваждение бесовское на нестяжательного старца Феодора и советника его Василия. Но так как этого было недостаточно для убийства, то, вспоминая прием первой своей победы, ополчившийся дьявол воздвиг иную смертоносную бурю. Пришел он в образе Василия, безмолвствовавшего тогда в Варяжской пещере, к одному из советников княжеских, боярину очень сердитому и свирепому, нечестивому словом и делом, которому Василий был знаком, и сказал ему прельститель так: «Федор, прежде меня бывший в пещере, нашел много сокровищ, золота и серебра и многоценных сосудов, и, взяв это, хотел бежать в другую страну, я же удержал его. И теперь он представляется юродивым и водится с бесами, приказывая им молоть и носить дерева с берега на гору, а сокровища осторожно хранит до удобного времени, чтоб втайне от меня уйти с ними куда захочет». Услыхав это от беса, мнимого Василия, боярин привел его к князю Мстиславу Святополковичу. Бес же, рассказав все это князю, прибавил еще, что Федора надо поскорее забрать, пока он не убежал, и присвоить себе его сокровище. Если же он не захочет отдать добровольно, то дать ему много ударов, и тогда он отдаст. Если же и так дело не выйдет, тогда, предав его многим мукам, «Позовите меня», — сказал бес, — «и я пред всеми вами обличу его и покажу место, где спрятано сокровище». Посеяв это искушение, бес ушел с глаз их. Поутру князь отправился со многими воинами, как на охоту или как на крепкого витязя, и, захватив блаженного Федора, привел его в свой дом. Здесь сперва ласково он стал расспрашивать его: «Скажи мне, отче, находил ли ты, как я слышал, сокровище?» Федор отвечал ему: «Да, нашел, и теперь оно скрыто в пещере». Князь же снова его спросил: «Известно ли, отче, кто первый положил его, и много ли в нем золота, серебра и сосудов?» Отвечал блаженный: «Еще при жизни преподобного отца нашего Антония стало известно, что в той пещере находится варяжский клад, почему и до ныне пещера называется Варяжской. Золото и серебра видел я бесчисленное множество, сосуды латинские». Тогда сказал ему князь: «Отчего ты, отче, не дашь это мне? Я разделю с тобой, и сколько тебе нужно будет, ты возьмешь. И тогда ты будешь отец отцу моему и мне». Его отец, князь Святополк, был тогда в Турове. Блаженный же Федор сказал: «Я не желаю брать ничего того, что мне не на пользу. Все бы я отдал вам, так как вы служите тому, от чего я свободен. Но Господь отнял у меня память того места, где я скрыл сокровище». Тогда князь в гневе сказал слугам: «Приказываю оковать этого монаха по рукам и по ногам и 3 дня не давать ему хлеба и воды за то, что он не пожелал моей милости». Окованного его опять спросили: «Скажи, где сокровище?» Федор же отвечал: «Как я уже сказал, не знаю я, где скрыл его». Князь приказал мучить его ударами, так что вся власеница была смочена кровью. Потом велел повесить его в густом дыме и потом опять привязать его и развести под ним сильный огонь. И многие дивились терпению его, ибо среди пламени он был точно в росе, и к власенице его не прикоснулся огонь. Один из присутствующих, видя это, передал князю. И князь, охваченный ужасом, сказал старцу: Зачем губишь себя, не отдавая сокровища, которое нам принадлежит?» Федор же сказал: «По правде говорю тебе, молитвами брата моего Василия, и тогда я был спасен от сребролюбия, когда нашел сокровище, а теперь, как я уже говорил, Господь отнял у меня память о том месте, где я скрыл его». Князь же, услыхав это, послал немедленно в пещеру за блаженным Василием, которого привели силой, так как он не хотел идти. Тогда князь сказал ему: «Все, что приказал ты сделать, я сделал с этим злым старцем, но ничего не успел. И я призвал свидетеля тебя самого, ведь я хочу иметь тебя за отца». Василий же в недоумении сказал ему: «Что я приказал делать тебе?» Князь отвечал: «То, что ты рассказал мне о сокровище, которое он нашел, о том он мне не хочет открыть ничего, хотя я и мучил его». Василий же сказал: «Я понимаю козни лукавого беса, прельстившего тебя и солгавшего на меня и на этого преподобного, потому что ты никогда не видал меня. Я 15 лет не выхожу из пещеры». Тогда все присутствующие сказали: «При нас всех ты говорил князю». Василий же ответил: «Вас всех прельстил бес. Я не видал ни князя, ни Федора». Князь, разгневавшись, приказал и этого блаженного мучить без милости, как Федора. И не перенося обличения и не трезвый от вина, он, взяв стрелу, ранил ею блаженного Василия. Василий же, вынув стрелу из тела, бросил ее князю, говоря: «Этой стрелой через недолгое время ты сам будешь ранен», что и сбылось по предсказанию преподобного. Но прежде того князь приказал святых, еле живых от мук, заключить отдельно в темницу, чтобы на следующий день подвергнуть еще более тяжелым мукам. И в ту ночь оба преподобных уснули честной пред Господом смертью. И извел Господь из темницы души их исповедовать святое имя его в пресносущном свете. Узнав об этом, собралась братья и взяла тела святых страдальцев, и похоронили их с честью в пещере Варяжской, в которой они трудолюбиво и богоугодно подвязались. Потом они были перенесены в пещеру преподобного Антония, где и доныне лежат нетленно в окровавленных одеждах и в лосяницах, тоже остающихся нетленными. Вскоре после блаженной их кончины сбылось предсказание преподобного Василия. Князь Мстислав Святополкович застрелен был во Владимире на стене, сражаясь с князем Владимиром Игоревичем, и тогда, узнав стрелу свою, которой он ранил блаженного Василия, сказал: «Вот я умираю теперь из-за преподобных Федора и Василия». И так злой убийца получил отмщение по делам своим. Преподобные же страдальцы, как победители дьявола, побеждающего сребролюбием, увенчались нетленным серебром и золотом, но славой и честью вечной, и получили венец от честного камня, который есть Христос. Ему честь и слава с Богом Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Память преподобных отец наших Федора и Василия Церковь совершает 11 августа.